крупнейший из крупных, самый длинный и самый высокий, с лучшим экипажем и самыми богатыми людьми в мире на борту, «Титаник» должен был побить все рекорды, блеснуть в истории пассажирских лайнеров, добившись ослепительного успеха. Вой сирены прорезал воздух и, заглушаемый туманом, постепенно замирал на волнах. Вскоре же после отплытия из Ливерпуля туман тяжелой лохматой шапкой навалился на корабль, отгородил его от всего света непроницаемой завесой, прилип к его бортам, назойливый, зловещий. Строго выполняя категорические приказы своих патронов, капитан ни на минуту не сбавлял хода. Однако делал это вопреки собственным убеждениям, теша себя надеждой, что и на этот раз ему будет сопутствовать счастье, которому он так привык на море. Но с самого же начала его преследовал какой-то злой рок. Когда «Титаник», ведомый буксирами, отходил от берега, он чуть не столкнулся с пароходом «Нью-Йорк». А не палатки с колосниками огромных котлов. Теперь же этот проклятый туман и настойчивые приказы из Лондона. Кто из пассажиров догадывался, сколь опасен этот безумный, безрассудно быстрый ход? Кто представлял себе, какое беспокойство он внушал ему, и каких тяжелых усилий он требовал от кочегаров? Какие опасности таились в море, которому был брошен столь дерзкий вызов? Стальная громада рассекала воды Атлантического океана, высоким носом врезаясь в окружающий туман, который порой становился густым, как сметана. Надоедливый вой сирены то и дело раздавался над кораблем, слался по волнам, заставляя уходить с курса рыбачьи суденышки. Прошлой ночью одно из них едва успело увернуться, чуть не задев борт «Титаника». Капитан Смит невольно содрогнулся, вспомнив об этом. Опыт долгих лет службы на море подсказывал ему, что необходимо снизить скорость. Однако каждая радиограмма из Лондона резко, настойчиво требовала рекорда скорости любой ценой. «Все в порядке», — докладывал старший помощник, не спуская глаз с тяжелой, непроницаемой пелены. Время от времени какой-нибудь случайный порыв ветра сносил ее серые гребни волн, и видимость несколько увеличивалась, но лишь на короткое мгновение. Штурманская рубка тонула в темноте, которую не в силах был рассеять тусклый свет над картушкой компаса. Рулевой тоже тонул во мраке. На обоих крыльях мостика несли вахту два младших офицера, напряженно всматриваясь в густую пелену перед носом корабля, внимательно прислушиваясь, не прорвется ли вдруг через монотонный всплеск волн отчаянный рев туманного горна какого-нибудь рыбацкого суденышка. Ритмичная вибрация машин, работающих далеко внизу под мостиком, монотонный шум воды, отбрасываемой огромными винтами, все это создавало иллюзию безопасности. Однако чувство беспокойства не покидало старого моряка. Туман, большая волна, айсберги — обычное явление для апреля в Северной Атлантике. Если бы не его патроны, жаждущие рекордов, если бы только он мог замедлить бешеный ход корабля, как этого требовал разум, он был бы спокоен. Но на этот раз капитан не мог поступать по своей воле. «Никогда больше не соглашусь на подобный рейс. На море я должен все решать сам», — говорил он себе. Глухой протяжный рев сирены опять прорезал тишину. Капитан поднес бинокль к глазам, но вновь разочарованно опустил его. Сквозь стекла видны были лишь валы волн, затянутые непроницаемым туманом. «Скорость?» — спросил он. 22. «Снова мы потеряли один узел». В голосе капитана прозвучала озабоченность. «Плохо с топками. Видно, их придется переделывать. Все кочегары с начала рейса у топок ожидают крупную премию за голубую ленту. Впрочем, ничего больше из машин выжать сейчас нельзя, господин капитан. Только что мне доложили об этом из машинного отделения». Донесся до него из темноты голос старшего помощника. В штурманской рубке было слышно, как уныло гудел генератор. Капитан Смит неохотно заходил в радиорубку. Его раздражали тысячи голубых искр, с треском проскакивавших между дисками искроразрядника. Он понять не мог, откуда берутся в слуховой трубке эти шумы и свисты, из которых радисты наловчились безошибочно вылавливать передаваемые издали слова и связывать их в целые предложения. Смиту делалось не по себе от одного вида больших катушек и лейденских банок, среди которых эти молодые люди с наушниками проворно выстукивали ключом загадочные точки и тире азбуки Морзе или вертели ручки конденсатора, чтобы потом заполнить мелким почерком целые листы. Увидя командира, Филлипс, старший радиотелеграфист, доложил: «Радиостанция на мысе Рейс сообщает о новом айсберге, замеченном на 47 градусе 30 минутах северной широты и 41 градусе 27 минутах западной долготы. Он медленно дрейфует к югу. Это уже третий сегодня. Старому морскому волку не нужно было ни циркуля, ни карты, чтобы рассчитать, что этот айсберг окажется на траверзе Титаника не раньше, чем завтра в полдень. Придется отклониться от курса. Новое опоздание», — мелькнула тревожная мысль. Торговое судно «Калифорния» извещает, что легло в дрейф приблизительно в 25 милях к северу от нас. Его окружили льдины. Телеграфист только что сообщил: «Работу прекращаю, ложусь спать». Им все нипочем. Их радиостанция не будет работать до утра. А вот новая радиограмма из Лондона, господин капитан. Смит быстро пробежал глазами содержание телеграммы и сердито смял ее. Опять то же самое. «Сделайте все, чтобы завоевать голубую ленту Атлантики», —